ментально покинули. Он воспользовался этим обстоятельством, чтобы, прислонившись спиной к доскам узкого юта, обдумать положение дел. Отношения между захватчиками и пленниками сами собой весьма быстро наладились при очень малых затратах сил. Сопротивление было бесполезно. Датчане спокойно занялись своими делами, предоставив пленников самим себе. Они не сомневались, что бежать с быстроходного корабля в открытом море невозможно. После того, как все взошли на борт, никто больше не стерег Катфаэля. На Хелет тоже не обращали никакого внимания. Она с неприступным видом, обхватив колени и подобрав юбки, сидела на носу ладьи, куда ее поместил молодой датчанин. Никто не опасался, что девушка прыгнет за борт и поплывет в Англси. Известно было, что валийцы плохо плавают. К тому же никто не собирался оскорблять пленников, ведь за них можно было получить выкуп. Желая убедиться в том, что их не стерегут, Катфаэль стал пробираться между мешками и тушами, с любопытством рассматривая легкую длинную ладью. Ни один гребец даже не повернул головы в его сторону. Ладья была построена, чтобы идти с максимальной скоростью. В длину насчитывалось шагов 18, а в ширину не более 4. Катфаэль заметил, что на борту 10 поясов, глубина в средней части 6 футов, а единственная мачта опущена к корме. Пояса были соединены заклепками. Эта ладья, легкая, быстроходная, с небольшой осадкой и одинаковыми концами, позволявшими быстрый маневр, была идеальной для захода вглубь, в дюны Аберминая. Она не могла бы взять большой груз. Для этого требовались другие корабли, менее быстроходные, которые в большей степени зависели от паруса. На таких помещалось мало гребцов. У этой ладьи был прямой парус, как у всех кораблей в северных водах. Двухмачтовые корабли с треугольным парусом, бороздившие незабываемое Средиземное море, еще не доплыли до этих северных широт. Катфаэль был так поглощен своим занятием, что не заметил, как за ним самим с любопытством пристально наблюдают из-под насмешливо приподнятых золотистых бровей блестящие глаза цвета голубого льда. Молодой вожак, от которого ничего не ускользало, верно истолковал интерес к своему кораблю. Он внезапно поднялся с места рулевого и подошел к Катфаэлю. «Ты разбираешься в кораблях?» — спросил он, удивившись такому необычному для бенедиктинского монаха предмету любопытства. «Когда-то разбирался. Прошло немало лет с тех пор, как я последний раз ступил на борт корабля». «Ты знаешь море?» — продолжал расспрашивать молодой человек. «Да, но не это. Было время, когда я неплохо знал Средиземное море и восточные берега. Я поздно попал в монастырь», — объяснил он, увидев, что голубые глаза широко раскрылись от удивления и восторга, а взгляд одобрительно потеплел. «Брат, твоя цена повышается», — сердечно произнес молодой датчанин. «Мне бы хотелось подержать тебя подольше и узнать поближе. Монах-мореплаватель — редкая птица. Я никогда таких не встречал. Как твое имя?» «Мое имя Катфаэль. Я валлиец и монах Шрусберийского аббатства». «Ну что же, имя за имя. Это по-честному. Меня зовут Туркаэль. Я сын Туркаэля и родственник Отсира, который возглавляет этот поход». «А ты знаешь, из-за чего тут сыр-бор? Из-за чего поссорились два валлийских принца? Зачем тебе подставлять грудь, становясь между их клинками?» — мягко урезонил юношу Катфаэль. «За вознаграждение», — жизнерадостно отозвался Туркаэль. «Но даже если бы мне ничего не заплатили, я бы все равно не остался дома, раз Отир выходит в море. Я моряк, а не крестьянин. И не могу я корячиться на земле год за годом, выращивая хлеб». «Да, конечно, это занятие было не для него. Да и в монастырь он не пойдет, когда на склоне лет покончит с приключениями. Не такой у него характер. Этот человек, прекрасно сложенный и бурливший энергией, был создан для того, чтобы жениться и растить сыновей, которые тоже станут авантюристами и мореплавателями, такими же беспокойными, как само море, и готовыми ввязаться в чужую драку, ставя на карту в обмен на вознаграждение собственную жизнь». Туркаэль похлопал Катфаэля по плечу и твердой походкой зашагал в сторону Хелет. Хотя начинали сгущаться сумерки, Катфаэль разглядел, как девушка презрительно скривила губы и холодно взглянула на подошедшего. Она даже демонстративно подобрала юбки, чтобы не прикоснуться к датчанину, и отвернулась от него. Туркаль рассмеялся, не выказывая никакой обиды, и достал хлеб из мешочка, висевшего у него на поясе. Разломив его, он предложил Хелет половину, но она отказалась. Тогда он, все так же посмеиваясь, вложил ей кусок хлеба в руку и прижал сверху ее другой рукой. Она ничего не могла поделать и решила не нарушать свое молчаливое презрение тщетной борьбой. Когда юноша поднялся и, даже не оглянувшись, отошел, она не бросила хлеб в темную воду пролива и не надкусила, а продолжала сидеть, зажав подношение в руках, и, прищурившись, задумчиво смотрела на удалявшуюся белокурую голову. Катфаэль не смог прочесть, что кроется в этом взгляде, который и заинтересовал, и обеспокоил его. В самом начале ночи, когда они быстро и бесшумно скользили в сумерках по слабо светящейся глади, растревоженные веслами, сбоку показались береговые огни Карнарвона, где находился сейчас Авейн. Проплыв мимо, они вошли в широкую бухту, отделенную от открытого моря лишь песчаными дюнами, на которых рос кустарник и деревья. В темноте неясно вырисовывались очертания кораблей. Некоторые из них были такие же вытянутые, как маленькая ладья Туркайля. Было безветрие, и факелы на датских аванпостах, размещенных вдоль берега, ярко горели. А на самой верхушке холма полыхали костры лагеря. Гребцы Туркайля напряглись для последнего рывка и затем вставили весла в уключины, а рулевой плавно подвел ладью к самой отмели. Датчане стали выпрыгивать на землю, забирая с собой добычу. Там их встречали часовые, дежурившие у самой кромки прибоя. Легко подхватив Хелед на руки, Туркаль перенес ее на землю. На этот раз девушка, боясь уронить свое достоинство, уже не сопротивлялась. Что касается Катфаэля, то ему и так пришлось бы следовать за всеми, даже если бы двое гребцов не встали по бокам и не положили руки ему на плечи, пока он шел вброд до берега. Что бы ни ждало его впереди, он не мог покинуть Хелед в плену. С философским спокойствием он двинулся вверх по дюнам, где был разбит лагерь, и, войдя в него, послушно побрел туда, куда его вели, не сомневаясь, что кольцо из охраны сразу же сомкнулось у него за спиной.